музыка закончит играть. Потом закрою глаза, больше не буду просить. Под действием градуса здесь на холодном полу рваные мысли в клочья. Думал, с ума схожу днем и ночью. Допустим, эта вспышка друг друга ослепили. Два скульптора вручную один объект лепили. Два кузнеца заведомо в одну форму лили. Готово, это для тебя мы вдребезги разбили. Все остальное закончено, театр постельных сцен здесь все оплачено. Мокрый просто не плен, держи за руку крепче. Остальное потом, еще мартини со льдом. Мешаю пиво с вином, сучья улыбка, сон. Не беспокоит до утра, тебе в конверте смайл. Еще бы мне пора, а ты еще одна сестра. Мы не были и суток, дождливая погода. Мы дети своих шуток, взглядами в потолок. Так наступает осень, на полпути в начало. Здесь нас заносит, не избежать вопросов, нелепости ответов. Я выбрал дверь, окно, меж радости куплетов. Строки англосонетов, тоска я видел, знаю. Ты пишешь про любовь, я только сочиняю. Не думай, не скучаю, монету на удачу подбрасываю в небо. Допустим, эта вспышка друг друга ослепили. Два скульптора вручную один объект лепили. Два кузнеца заведомо в одну форму лили. Готово, это для тебя мы вдребезги разбили. Музыка закончит играть, потом закрою глаза. Больше не буду просить. Под действием градуса здесь на холодном полу рваные мысли в клочья. Думал, с ума схожу днем и ночью. А я тебя терял, себя приобретая. Набитый бас с друзьями через раз меняя. 4 года срок, пору по размеру впрок. Приручил, уходи меня, частичку забери. Тушу сознательно огни, беру кусок побольше. Сестры, забирайте на растерзание дальше. Я комкал комком и складывал в лукошко. Ты делала вид и бросала в окошко. За руку держал, не обернулся вслед. Я говорил, прощай, ты говорила, нет. Наш общий на двоих секрет, любишь ушами. Переверни, верни кольцо, приедешь за вещами. От тупиковых дней пора было меняться. Я вскипятил свой сок, время собираться. Был день, не было места, предложение с меня ответило нет. Прощай, я знал заведомо. Музыка закончит играть, потом закрою глаза. Больше не буду просить. Под действием градуса здесь на холодном полу рваные мысли в клочья. Думал, с ума схожу днем и ночью. Допустим, эта вспышка друг друга ослепили. Два скульптора вручную один объект лепили. Два кузнеца заведомо в одну форму лили. Готово, это для тебя мы вдребезги разбили.